вы на хвалях радыо Свабода ў празскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце радыо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. Паводле амерыканскай арганізацыі Freedom House, Беларусь знаходзіцца ў дваццатцы самых несвабодных краінаў свету. Алесь Беляцкі нарадзіўся ў 62-м годзе. Скончыў гістарычна-філалагічны факультэт Гомельскага універсітэту, аспірантуру Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Працаваў дырэктарам літаратурнага музея Максіма Багдановіча, адзін з заснавальнікаў таварыства маладых літаратараў тутэйшыя і яго старшыня ў 86-89 годах. Быў дэпутатам Менскага гарадскога савету, сябра аргкамітэту Беларускага народнага фронту адраджэння, быў намеснікам старшыні партыі БНФ. З 96 году Алесь Беляцкі кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», які пазней быў забаронены ўладамі. У сакавіку 2006 году Вацлаў Гавал уручыў Алесю Беляцкаму прэмію за праваабарончую дзейнасць. Спадар Алесь, наколькі важна для еўрапейскага звязу выкананне правоў чалавека ў так званым дыялогу? Ці Еўропа вырашыла заплюшчыць вочы на палітвязняў Аўтуховіча да іншых? Бывши в Брюсселе на минулом тыдне, я еще раз переконался, что захование правового человека в Беларуси, вот сам процесс полепшения ситуации с громадскими и политичными правами, со свободой сродков массовой информации, является головным потребованием евразвяза до белорусских уладов у, на шляху полепшения стосунков помеж евразвязом и Беларусью. И про это на наших встречах неодноразово заявляли высокие чиновники Евразвязу. И в залежности от того, как будет идти этот процесс, подкресливалось ими, таким чином будут выбудовываться и стосунки помеж Евразвязом и Беларусью. И покуль что мне нема никаких сомнений, что амплитуда побудовы взаимоотносину идет вот таким чином. Я так само переконался, что у Брюсселе на сегодня отсушивает каждый крок белорусских владов и каждую подею, якая у нас отбывается. И на политичном, и на выконавшем взровне мне порадовала обзнанность чиновников, что дотышится ситуация с правами человека в Беларуси. Что дотычется питания про Аўтуховіча, Лявонова, Осипенки, то по этой справе у нас, у белорусских правооборонцев, на сегодняшний день недостатково известно, как пробить некие однозначные высновы, и тому мы потребуем открытого процессу, что дозволило бы нам занять больше вызначенную позицию у этой справе. Кто, на ваш погляд, виноват у смерти Яны Поляковой? Ну, как мне подается, виновата та система, которая на сегодняшний день склалась у нас, коли любой человек, не только правооборонца, у сутыкнении с державной машиной практически не встанет оборонить свой гонор и годность. Вот это сталося и с Яной Поляковой. Необгрунтовано высокий присуд по криминальной справе, где она в двухосе оказалась виноватой у доносе на супрацовника милиции. А прочь того, той хамский и издепливый артикул советской Беларуси про владной державной газете, на які фактично нема никаких шансов отказать годное, бронить свой гонор и годность. И вот этот тиск, який оказывается на ее, на жаль, она и не вытримала. И кто может вытримать такие удары, кто не может вытримать, на жаль. И вот, на жаль, Яна не вытримала. Прокомментуйте учинок Яны Поляковой. Ну, на жаль, это мне подается совокупство. Это не самый лучший способ отстоять свои правы. Я просто, как бы, и по-человечу, и как правооборонцу суп вот таких меров. Я лечу, что треба змагацца да канца. Спадар Алесь, як сёння пражыць сумленнаму праваабаронцу ў нашай краіне? Сёння суд асудзіў Яну Палякову, заўтра асудзяць усіх астатніх сумленных праваабаронцаў. Тычыцца судоў над праваабаронцамі, дык як пісаў паэт Анатоль Сыс, што ж выбірай, сам выбраў доль. Праваабаронцы ў Беларусі сёння адносяцца да грамадскай групы рызыкі. Только за минулый год несколько человек потерпели, они были осуждены по административной справе. Супроть Леонида Сергеевича была возбуждена криминальная справа от Витебской правооборонства. Вот. Были уже те иншие сроки тиску про податковые инспекции. Вот. И про дискредитацию в сроках массовой информации. Вот. И таким чином у нас правооборонцы в Беларуси еще не забивают так, как у России, але тем не менее судят, дискредитуют, пробуют отлучить от громадства. Але тем не менее у нас великая, активная и отважная правооборонная супольность. Сама ситуация вымушает многих людей, не только в Минске, но и в регионах, заниматься правооборонной деятельностью и делать это активно и отважно. Вот и сегодня, например, местные островецкие влады утискают островецких правооборонцев Ивана Крука и Николы Власевича, которые пробуют распочать кампанию супроть побудову АЭС на Островеччине. И зараз идет догляд у Николы Власевича кватеры. Нелегко бронить правы человека в Минску, але еще это же вот в таких маленьких городках. Это саправды мужные люди. И наша белорусская правооборонная супольность, ну, не поддается, я думаю, вот на такие провокации. И можно правы белорусских громадян настолько, насколько это махчимо в наших умовах. Выглядая на то, что Европа вырешила поспробовать притягнуть Лукашенко до себе, не глядя на порушение права человека. Спадар Олесь, а для вас что большую значность мая? Замирение с Европой и отдаление от России, альбо все ж таки пытание либерализации внутри краины? Ну, я не бачу суперечности у гэтых пытаннях, а на дворот бачу логичную взаимосувязь. Для Беларуси полепшение стосунков с Европою означает непозбежное отдаление от России. Такая у нас этичная и цивилизационная ситуация. И снова же полепшение стосунков с Европой немогчимо без демократизации, без либерализации Украины, без повеличения пошаны до права у человека. Европейский звяз, я еще раз повторяюсь, не будет полепшать стосунки с такой Белоруссией, какая она есть на сегодня. Спадарались, кто может оборонить белорусских демократичных активистов Польши? На минулом тыдне прошла информация, что одному из незалежных журналистов поляки заборонили въезд в Польшу. Зараз высветляется, что таких особых оппозиционных активистов досить шмат. Просто опошний выпадок стал ведомо про сродки массовой информации. А что робить тем, кто не мае махчимости расповести про все журналистам? Ну, по-перше, я лечу, что каждый мае махчимость расповести про все журналистам. И вот по этих фактах фактически можно мерковать, обгрунтовано или не обгрунтовано бы были вот эти отмовы о наведывании Польши. Я пораду бронить свои правы в законном порядку. Польша, отрознение от Беларуси, правовая держава, и там это махчимо. Наступное питание до Олеся Беляцкого от Игора. Як вы лечите, каким чином можно разбудить белорусские сердца, как прочнулась у их любовь до ближнего? Чему у людей столько ненависти, в первую чергу до себе? Где выйти из агульного кризиса? Питание вещи, на которые нема простого и однозначного отказа. Белорусский народ относится до христианской цивилизации, вот уже на протягу тысячегодия, где питание любови до ближнего закладено у сам процесс выхования ось поколения. На жаль, при советской уладе это было мощно разбурано, и на сегодняшний день мы саправды маем проблемы с взаимоотносинами помеж людьми в громадстве, якія базавалися на таких вечных христианских и белорусских каштовностях, как взаимоповага, любовь до ближнего. Для меня правооборона как раз и цікава тем, что мы спробуем разбудить во уладу, в громадстве повагу до таких каштовностей, как человечное життё и отвечное человечное право людей. Але борьба за гэтые каштовности, она неспынная, и она будет протягиваться столько, сколько будет існаваць беларусы і чалавек. Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий, уже 20 лет в правозащитной борьбе, на какие средства существуем, на гранты? Я Димыч, полею лечить, что за независимость Беларуси, демократию, правы человека працую уже с 82 года, а это моя основная праца, я лечу. И этому я учился всю свое житие. И коли увлечусь, что праца такого кшталту у нас и Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацавал на пенсию ветерана адраджэння, мабыць. Але руки яшчэ складаць не збіраюся, вось і іншым раю не падкалываць, не пад'южваць, а паспрабаваць зрабіць што-небудзь путнае. Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага з Берасця ад Уладзіміра. Ці будзе аскаржана ў судзе адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай вясны? Так, натуральна. Гэты працэс ўжо ідзе на гэтым тыдні. Мы падаем скаргу і на працягу месяца па заканадаўству ў Верховным судзе павінна адбыцца разгляд нашай скаргі. Наступны допіс ад Петруся. Спадар Алесь, вельмі ўдзячна за вашу працу. Лічу, што вы і вашы аднадумцы з ліквідаванай вясны сапраўды, можа, адзіны адпавядаюць слову праваабаронцы. Скажыце, якое ваше стаўленне да дыялогу з уладамі, які зараз адбываецца? Як вы ацэньваеце дзеянні ўраду і Еўропы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі? Стаўленне да дыялогу ў мяне ў асноўным станоўчае. Таму што, калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі кліч. Прычым тры бакі, гэта абсалютна варожыя адносіны паміж беларускімі ўладамі і беларускай грамадзянскай супольнасцю, калі адныя ўжывалі неспынна рэпрэсіўныя меры, а іншыя адчайна бараніліся і часам